Ноябрь 2003 года. Доктор Тамара Мойер занимала кабинет на третьем этаже пятиэтажного офисного здания, которое находилось всего в нескольких кварталах к западу от Гарвард-сквер, то есть недалеко от того места, где Элис в одно мгновение потерялась. Серые, как в школе, стены приемной и смотровой по-прежнему украшали фотографии Анселя Адамса в рамочках и плакаты фармацевтического содержания, но они не вызывали у Элис негативных ассоциаций. На протяжении 22 лет, которые доктор Мойер была ее терапевтом, посещения Элис носили исключительно превентивный характер: физический осмотр, иммунизация и с недавнего времени маммограмма. «Элис, что привело тебя ко мне сегодня?» — спросила доктор Мойер. «В последнее время у меня стали возникать проблемы с памятью, но я посчитала, что это фактор, сопутствующий менопаузе. Последний раз месячные были у меня около полугода назад, а в прошлом месяце пришли снова, так что, возможно, у меня пока нет менопаузы, и тогда... В общем, я решила, что мне надо к тебе прийти». «Расскажи конкретнее, что именно ты забываешь», — попросила доктор Мойер, не поднимая головы от своих записей. «Имена, слова посреди разговора, куда я положила свой BlackBerry, что означает запись в ежедневнике». «Понятно». Элис внимательно наблюдала за врачом. Казалось, ее откровения не произвели на нее впечатления. Доктор Мойер воспринимала информацию, как священник выслушивает подростка, который признается в постыдных мыслях о девочках. Вероятно, ей приходится по нескольку раз в день слушать подобные жалобы от абсолютно здоровых людей. Элис даже захотелось извиниться за то, что она оказалась паникершей и даже, можно сказать, дурой и отнимает время. Все забывают подобные вещи, особенно с возрастом. Плюс ко всему менопауза, привычка делать три дела сразу, а думать о дюжине. Эти заминки с памятью кажутся мелкими, безобидными, незначительными и даже ожидаемыми. Все подвергаются стрессам, все устают, все что-то забывают. Еще я не смогла сориентироваться на Гарвард-сквер. Минуты две не могла понять, где нахожусь, а потом все вспомнила. Доктор Мойер перестала записывать симптомы и подняла глаза на Элис. Эта информация произвела на нее впечатление. «Тебе было трудно дышать?» «Нет». «Ты чувствовала оцепенение или покалывание?» «Нет». «Болела голова или было головокружение?» «Нет». «Ты не почувствовала сильного сердцебиения?» «Сердце еще как колотилось, но...» Когда ты сбита с толку, это больше похоже на выброс адреналина от страха. За секунду до того, как это случилось, я чувствовала себя просто великолепно. А в тот день с тобой случилось что-нибудь необычное? Нет, я только что вернулась из Лос-Анджелеса. Тебя бросало в жар? Нет. Я почувствовала что-то вроде этого, когда перестала ориентироваться, но, повторяю, я думаю, что это от испуга. «Ладно. Как ты спишь?» «Прекрасно. Сколько часов в день?» 5 или 6. «Бывает трудно заснуть?» «Нет». «Сколько раз за ночь ты обычно просыпаешься?» «По-моему, ни разу». «Ложишься спать каждый день в одно и то же время?» «Обычно, да. Если только не переезжаю с места на место. В последнее время я много ездила». «И где ты была?» «Последние несколько месяцев в Калифорнии, Италии, Нью-Орлеане, Флориде, Нью-Джерси». «Ты не болела после какой-нибудь поездки? Может быть, у тебя был жар или лихорадка?» «Нет». «Ты принимаешь какие-нибудь медикаменты, что-нибудь, что может вызвать аллергическую реакцию? Препараты, которые ты не считаешь медикаментозными?» «Только мультивитамины». «Изжога?» «Нет». «Изменение веса?» «Нет». «Не замечала кровь в моче? Стул нормальный?» «Все в порядке». Как только доктор Мойер получал ответ на свой вопрос, она тут же задавала следующий, а темы менялись с такой скоростью, что Элис не успевала понять их логику. Это было похоже на катание на американских горках с закрытыми глазами. Она не могла предсказать, когда будет следующий поворот. «Ты сейчас более встревожена или подавлена, чем обычно?» «Только из-за этих заминок с памятью. В остальном нет». «А как у тебя с мужем?» «Прекрасно». «Ты считаешь, что твое душевное состояние в норме?» «Да». «Не думаешь, что это депрессия?» «Нет». Элис знала, что такое депрессия. После смерти мамы и сестры, когда ей было 18, она потеряла аппетит, не могла заснуть больше, чем на 2 часа, хотя постоянно чувствовала усталость, и ее ничто не интересовало и не радовало. Это длилось чуть больше года, и с тех пор она ничего подобного не испытывала. Сейчас с ней происходило нечто другое. Прозак в этом деле не помощник. «Ты выпиваешь?» «Только в компании». «Сколько?» 1-2 бокала за вечер. Может, немного больше по особому случаю». «Наркотики?» «Нет». Доктор Мойер задумчиво посмотрела на Элис, а потом, постукивая ручкой по своим записям, заново их перечитала. Элис подозревала, что ответа на ее вопросы в них нет. Она вцепилась обеими руками в дерматиновый стул. «Так у меня начинается менопауза?» «Да, можно назначить курс FSH, но все, что ты мне рассказала, соответствует этому диагнозу. Средний возраст начала менопаузы – 48-52. Ты как раз в этой вилке. В течение года у тебя еще пару раз будут менструации. Это абсолютно нормально». «Заместительная терапия может помочь решить проблемы с памятью?» «Мы больше не назначаем женщинам этот курс, если только у них нет серьезных проблем со сном и действительно мучительных приливов или остеопороза. Не думаю, что твои проблемы с памятью как-то связаны с менопаузой». Кровь отлила от лица Элис. Это были именно те слова, которые она боялась услышать, и о чем только недавно отважилась подумать. Высказанное вслух мнение профессионала разнесло ее доводы в пух и прах. С ней что-то происходит, и она не готова услышать, что именно. Элис поборола нарастающее желание сдаться и немедленно убежать из кабинета, куда глаза глядят. Почему? Нарушение памяти и дезориентация в списках симптомов менопаузы следуют за нарушением гигиены сна. Такие женщины с трудом воспринимают реальность, потому что не спят, как положено. Есть вероятность, что ты спишь не так уж хорошо, как тебе кажется. Возможно, твой график и перелеты оказывают негативное влияние на сон, или ты беспокоишься о чем-то во сне. Элис подумала о том времени, когда у нее часто путались мысли из-за недостатка сна. Естественно, ее интеллектуальные возможности были не на высоте в последние недели каждой беременности, после родов или когда она в авральном режиме работала над завершением проекта по гранту. Вот только когда она потерялась на Гарвард-сквер, в ее жизни не происходило ничего подобного. Возможно. А не может быть так, что теперь мне в силу возраста или из-за менопаузы требуется более продолжительный сон? Нет, такого в своей практике я не наблюдала. Если это не следствие недосыпания, так что это, по-твоему? Спросила Элис. К этому моменту ее голос окончательно утратил уверенность и четкость звучания. «Вообще-то меня больше беспокоит дезориентация. Не думаю, что это связано с сосудами. Я считаю, надо пройти кое-какие тесты. Ты сдашь кровь на анализ, сделаешь маммограмму, комплексную томографию костей, потому что уже пора, и магнитно-резонансную томографию мозга». Опухоль мозга? Она об этом даже не думала. С смутный силуэт нового хищника возник в ее воображении, и паника снова начала вгрызаться в нее изнутри. «Если ты не думаешь, что это связано с сосудами, чего ты ждешь от томографии мозга?» «Всегда полезно все разложить по полочкам. Сделаешь томографию, а потом сразу ко мне, и мы подумаем, как быть дальше». Доктор Мойер избежала прямого ответа, а Элис не стала ее принуждать. Она не думала, что у нее опухоль. Уильям Джеймс Холл, факультеты психологии, социологии и социальной антропологии, находится как раз за воротами Гарвард-Ярда, который выходит на Крикленд-стрит. Этот район студенты называют Сибирью. Однако географическое положение далеко не главный признак, который отдаляет его от основного кампуса. Уильям Джеймс Холл никто и никогда не спутает со старинными университетскими строениями в стиле классицизма, которые служат украшением ярда и где располагаются общежития для первокурсников и класса математики, истории и английского. А вот с паркингом его можно спутать. У этого здания нет ни дорических, ни коринфских колонн, ни кладки красного кирпича, ни витражей, ни шпилей, ни атриумов, ни одной детали, которая хоть как-то роднила бы его с университетом. На создание этого лишенного каких-либо отличительных черт блока бежевого цвета, 210 футов высотой, вполне возможно, архитектора вдохновил ящик Скиннера. Неудивительно, что это здание не включают в маршруты пеших экскурсий и не помещают его фотографию в гарвардском календаре как символ весны, лета, зимы или осени. Но хотя внешний вид Уильяма Джеймс Холла безусловно ужасен, вид из окон большинства офисов и конференц-залов, которые располагаются на его верхних этажах, просто великолепен. Элис сидела за столом в своем кабинете на 10-м этаже, пила чай и отдыхала, разглядывая дивный вид на реку Чарльз и Бостонскую бухту. Пейзаж был словно помещен в раму ее огромного окна на юго-восток. Многие художники и фотографы запечатлели его в масле, акварелью или на фотопленке. По всему Бостону на стенах в офисных зданиях можно было найти эту картину в рамке или просто приколотую к стене. Элис ценила это преимущество и время от времени любовалась этим пейзажем в натуральном виде. Качество и динамика, отображавшиеся в окне картины, постоянно изменялись в зависимости от часа и времени года. В это солнечное ноябрьское утро вид Бостона с Уильям Джеймс Холла осень демонстрировал сверкающие на солнце бледно-голубые стекла центра Джона Хэнкока и грибные лодки, скользящие по Серебряной реке к Бостонскому музею науки, так плавно, словно их тянули за ниточку. Этот вид также давал ей полезную информацию о жизни за пределами Гарварда. Когда на фоне темнеющего неба над Фенвей-парк вспыхивала красно-белая неоновая реклама Ситго, это действовало Элис на нервы, как звонок будильника. Она забывала о работе, мысленно переключаясь на дом. Когда-то, еще до того, как она получила бессрочный контракт, Элис занимала маленькую комнату без окон в самом чреве Уильям Джеймс Холла. Не видя внешнего мира за толстыми бежевыми стенами, она часто, сама того не осознавая, засиживалась на работе допоздна. Не один раз в конце рабочего дня Элис с изумлением обнаруживала, что северо-восточный ветер на целый фут засыпал Кембридж снегом, а ее, не столь зацикленные на работе коллеги, или просто те, у кого были окна, уже давно благоразумно покинули Уильям Джеймс Холл, озабоченные поисками хлеба, молока и туалетной бумаги перед тем, как попасть домой. Но сейчас ей было не до окна. После обеда нужно было лететь на ежегодное совещание общества психономики в Чикаго, а ей еще предстояло завершить кучу дел. Элис взглянула на свою памятку. Рецензия на статью в Nature Neuroscience есть. Собрание факультета есть. Встреча с ТА есть. Класс по когнитивизму. Закончить план конференции. Пробежка, аэропорт. Элис допила остывший чай и стала просматривать заметки к предстоящей лекции. Она была посвящена семантике, третьей из шести ее любимого курса по лингвистике. Даже после 25 лет преподавания Элис всегда уделяла час на подготовку к лекции. Естественно, теперь она могла, не думая ни минуты, преподать 75% материала. Тем не менее, оставшиеся 25% касались открытий, передовых методик или дискуссионных вопросов в данной области, и она использовала этот час именно на это. Благодаря постоянно обновляющейся информации, она и любила свой предмет и требовала 100% присутствия на занятиях. В Гарварде особое значение уделяли исследовательской работе. По этой причине и студенты, и администрация относились к преподаванию без особого энтузиазма. Одержимость Элис преподаванием отчасти объяснялась тем, что она оставалась верна своему долгу и верила, что может заразить своей страстью очередное поколение студентов. Или, по крайней мере, не станет причиной того, что следующий носитель новых идей в когнитивизме не сделает крен в сторону политических наук. Плюс ко всему, она просто любила преподавать. Подготовившись к лекции, Элис просмотрела электронную почту. «Элис, мы все еще ждем от тебя 3 слайда для доклада Майкла, схему восстановления слов, модель языковой карикатуры, текстовый слайд. Доклад состоится не раньше среды, но было бы очень неплохо, если бы Майкл включил твои слайды в презентацию и убедился, что они ему подходят и вписываются в лимит времени. Можешь переслать их мне или Майклу. Мы остановились в Хаятте. Увидимся в Чикаго. Всего наилучшего, Эрик Гринберг». В голове Элис холодным светом замигала тусклая лампочка. Так вот, о каком загадочном Эрике шла речь в ее памятке в прошлом месяце. Та запись не имела никакого отношения к Эрику Уэллману. Она должна была напомнить, чтобы Элис переслала эти слайды Эрику Гринбергу, ее бывшему коллеге по Гарварду, а сейчас профессору психологии в Принстонском университете. Элис и Дэн сложили вместе 3 слайда, описывающие эксперимент, который Дэн поспешил провести вместе с постдоком Эрика Майклом. Предполагалось, что слайды будут сопровождать доклад Майкла по психономике. Элис поторопилась, прежде чем ее что-то отвлечет, послать слайды по электронной почте, сопроводив их искренними извинениями перед Эриком. К счастью, у него еще было время. Обошлось без жертв. Как и многое в Гарварде, аудитория, в которой Элис читала курс по когнитивизму, была больше, чем требовалось. Количество синих мягких стульев на трибунах на несколько сотен превосходило число записавшихся на лекции студентов. В конце аудитории стоял впечатляющий сверхсовременный аудио-видеоцентр, а в начале висел проекционный экран, не меньше, чем в кинотеатре. Пока 3 помощника подсоединяли провода к компьютеру Элис, а студенты, не торопясь, заполняли аудиторию, она открыла лэптоп и выбрала папку «Курс лингвистики». В ней было 6 файлов: овладение, синтаксис, семантика, аудирование, моделирование и патологии. Элис еще раз перечитала название файлов. Она не могла вспомнить, на какую тему должна прочесть лекцию. Только что она целый час тщательно готовилась дать материал по одной из этих тем, но не могла вспомнить, по какой именно. Синтаксис? Все темы были ей хорошо знакомы, и ни одна не выделялась среди других. После визита к доктору Мойер, каждый раз, когда что-то выпадало из памяти Элис, дурные предчувствия усиливались. Это было не сравнить с тем, когда она забывала, где зарядка от органайзера или очки Джона. Это было ненормально. Измученным голосом параноика она говорила себе, что у нее, вероятно, опухоль мозга. Еще она убеждала сама себя не сходить с ума и не тревожить Джона, пока доктор Мойер не выскажет свое профессиональное мнение, а это, к несчастью, могло случиться только на следующей неделе, после конференции по психономике. Полная решимости пережить следующий час, Элис глубоко вдохнула. Пусть она и не помнит тему сегодняшней лекции, зато она не забыла, кто ее студенты. «Не мог бы кто-нибудь из вас подсказать мне, что у нас по программе на сегодня?» — спросила она. Несколько студентов ответили нестройными голосами. «Семантика». Элис верно рассчитала, что по крайней мере 2-3 человека ухватятся за возможность показать, что они в курсе дела и готовы помочь. Ее ничуть не пугало, что кто-то сочтет ее вопрос странным или удивится тому, что она не знает тему лекции. Студентов и профессоров разделяет дистанция огромного размера: возраст, багаж знаний, статус. Плюс за семестр Элис успела продемонстрировать студентам свою компетенцию и имела оглушительный успех, читая курс литературы. Даже если бы кому-то из них пришло в голову поразмышлять на эту тему, они бы, скорее всего, решили, что профессора отвлекли более важные, чем курс «Психология 256» вопросы, и у нее просто не было времени заглянуть в программу. Они даже подумать не могли, что Элис только что посвятила семантике целый час. К вечеру солнечный день стал пасмурным и промозглым. Начиналась зима. Прошлой ночью во время ливня с деревьев сорвало почти все оставшиеся листья, и зиму они встречали практически голыми. Элис вполне комфортно чувствовала себя в шерстяном костюме. Наслаждаясь холодным осенним воздухом и разбрасывая на ходу сухие листья, она не спеша шла домой. В доме горел свет. На полу возле столика в прихожей стояли туфли и сумка Джона. «Привет, я дома», — сказала Элис. Джон вышел из кабинета и уставился на нее, явно сбитый с толку и не в состоянии подобрать нужные слова. Элис тоже растерялась и уже начала думать, что случилось нечто ужасное. Ее мысли сразу обратились к детям. Она замерла в дверях и, собравшись с духом, приготовилась услышать самое страшное. «Ты разве не должна быть сейчас в Чикаго?» «Что ж, Элис, твой анализ крови в порядке, магнитно-резонансная томография тоже», — сказала доктор Мойер. «Одно из двух. Либо подождем месяца 3, посмотрим, как у тебя дальше пойдут дела, как ты спишь и прочее, либо... Я хочу проконсультироваться у невролога»,